Глава 7. Утро наступило как-то очень внезапно. Агния проснулась на кровати, в своем уголке за печкой, потянулась и... уставилась на кольцо-снежинку. «Не приснилось! А-а-а!» Кот запрыгнул поверх одеяла, толкнулся лобастой башкой, муркнул, заставляя погладить себя. И девушку отпустила. «Ладно, ладно, подумаешь, в невесты записали. Жениха-то один раз видела и только». У бабули погостить осталось недолго. К Новому году домой надо возвращаться. А в любовь на расстоянии Агния не верила. Между тем, до нее доносились привычные звуки деревенского утра. Бабуля тихонько гремела заслонкой печи. Лилась вода, стучала посуда. В воздухе плыл аромат выпечки и каши. «Огонечек, вставай!» – позвала бабуля. «Блинчики готовы!» Девушка тихонько встала, выбралась из темного уголка на яркий солнечный свет. И ахнула. «Ба, ты чего меня не разбудила? День уже?» 10 часов только», — отмахнулась бабушка. «Если спалось, значит, надо было поспать. Не каждый день сваты приходят». Агния охнула. «Значит, не приснилось». «Не приснилось», — подтвердила бабушка. «Дядька Леший да тетка Воденица сами сватами стали. Да братец меньшой, Апрель». «Апрель?» Агнии захотелось прочистить уши. «Ну и имена родители им дали». «Релем кличут сейчас вроде», — отозвалась бабуля. «А твоего-то декабря Дэном вроде». «Почему декабря?» — снова нахмурилась девушка. «Я думала, Дэн — это Денис или Данил». Бабушка усмехнулась. «Ну и молодежь пошла. Имена узнать не успели, а уж сватов засылают. Попеняю, Ладе, ой, попеняю». «Ладе?» «Так мать твоего суженого зовут», — отмахнулась бабуля. «Умывайся давай и за стол. Жених давно у ворот торчит». «Что?» — Агния споткнулась о половичок и чуть не упала. «Голодную по сугробам шляться не пущу!» — строго пристукнула по столу бабушка, и Агния, как зачарованная, пошла к умывальнику. Одежда она с собой взяла мало, так что просто натянула свежую футболку и леггинсы. Сунула белье в машинку и помчалась за стол, где уже стоял налитый чай, а парочка блинчиков купалась в малиновом варенье. «Ешь как следует!» Бабуля придвинула внучке чашку с творогом и пообещала. «Сегодня рыбный пирог спеку и ушицу погуще заварю. Набегаешься, в баньке попарю. Надо тебе немного зимы хлебнуть». Агния на это реагировала вяло, быстро запихивала в себя блинчик и думала, правда ли Дэн стоит у ворот? Давно? Замерз, наверное. Может, чаю в термос налить? «Все, беги», — отмахнулась бабушка, когда девушка, обжигаясь, допила горячий чай. «Да не торопись, не замерзнет он!» Агния вылетела из дома, как пущенная меткой рукой петарда. Серебристый лыжный костюм, сияющие рыжие локоны и тревога на лице. Дэн действительно стоял у ворот, в парке с откинутым капюшоном, в утепленных штанах и расписных валенках. Увидел ее, улыбнулся на удивление тепло, взял за руки и спросил. «Куда пойдем?» Агния непонимающе хлопнула ресницами. «На речку, в лес или к нам домой?» Вот домой к парню девушка не хотела, да и речка вызывала неприятные воспоминания. «Лучше в лес», — решила она. Кажется, Дэну ее решение понравилось. Они не спеша вышли на дорогу и через 5 минут стояли на опушке. «Дорога через лес ведет в лесное хозяйство», — сказал парень. «По ней гулять скучно. Пойдем полянку поищем.